Если верить сказкам, каких только чудес не бывает новогодней ночью в дремучем зимнем лесу. Словно волшебная книга, раскрывает он свои снежные страницы. Умей только подстеречь да подглядеть. В эту ночь звери и птицы разговаривают человечьими голосами. Тише! Вот в ветвях седой сосны зашевелился старый мудрый ворон. За большим сугробом показался голодный серый волк. Поглядишь, будто нет никого в лесу, будто пусто кругом. Глухо! Да меня не надуешь. Я чую, и заяц тут, и белка в дупле, и куропатки. Куропатки в сугробе. И ворон тут. Так бы вас всех и съел. Врешь, врешь. Всех не съешь. А ты не каркай. У меня и так с голодухи брюхо свело. Зубы сами щелкают. Иди, иди, брат, своей дорогой, никого не трогай, да смотри, как бы тебя не тронули. Я ворон зоркий, за 30 верст с дерева вижу. Ну, а что ты видишь? Карр, по дороге солдат идет. Волчья смерть у него за плечами. Волчья гибель на боку. Скучно слушать тебя, старого. Побегу туда, где тебя нет. Убрался серый во свояси. Струсил, эх, расправить бы крылья, полетать, согреться. Да старый я, старкар. На полянку выскочил заяц. Увидав его, с ветвей старой сосны спрыгнули к нему две белки. Холодно, холодно, холодно. От мороза дух захватывает. Лапки к снегу на бегу примерзают. Белки. Белки, белки, белки, белки, белки, белки. Белки, давайте играть в горелки. Солнце окликать и весну зазывать. Давай, заяц, кому первому гореть? Да кому выпадет, считаться будет. Считаться так считаться. Ну. Ходи, босой, а ходи обутой, лапочки закутай. Если будешь ты обут, волки зайца не найдут. Не найдет тебя медведь, выходи, тебе гореть. Мне? Тебе, заяц, тебе. Ну ладно, ладно, белочки, буду гореть. Ну. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло, глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят. Побежали белки, обогнали зайца, прыгнули на дерево и скрылись в ветвях. Белки, белки, да вы куда, белки? Белки, так нельзя, это нечестно, я с вами больше не играю. А ты прыгни, заяц, прыгни, подскочи, подскочи, хвостом махни, да и на мягку. Хвост короткий. Не заметили белки и заяц, как на поляну вышла девушка. На ней большой рваный платок, старые кофта, стоптанные валенки, грубые рукавицы. За поясом у нее топорик. Тянет девушка за собой санки.